сравнение с чертями настолько оскорбительно, хотел я уже задать эти вопросы им лично, но все кроме одного баллончика исчезли, хотя они все еще задевали мою сигнальную сеть, созданную для обнаружения концентрированной энергии смерти. Последний оставшийся встал, отряхнулся и подлетел поближе, он бы выглядел жутко, если бы не подпаленный от света. Тут раздался его голос, и он соответствовал облику. Низкий, грубый, с металлическими нотками, он сказал следовать за ним, мол, госпожа зовет на аудиенцию. Делать было нечего, так что я пошел. Интересно, что ей понадобилось так рано, мне казалось, что ее раздумья займут больше 4 часов, тем более она вроде правитель, а значит, у нее полно обязанностей, по крайней мере у Одина так. Дорога получилась уж слишком короткой, даже придумать бредовый план побега не получилось. Меня привели все в тот же зал, и опять в нем была только Хила, которая немного безразлично смотрела на нас двоих, хотя, судя по ее пробежавшим по пустоте глазам, тут были и все остальные балахончики. «Дитя мое, ты какого черта не слушаешься? Не понимаю, а чем вы, достопочтенная мать? Я тебе что сказала делать? Посидеть тихо в комнате, а ты что устроил? Вел себя тихо, как ты и сказала. А где я сказала тебе тихо сидеть? Ну так твои балахоны меня из комнаты и вытащили». «Балахоны? Ты про прозрачных стражей? Я про них». И сначала показал на висевшего у меня за спиной, а после развел руки вокруг, намекая на, надеюсь, все еще находящихся здесь призраков. Посмотрев на меня пару минут, Хила улыбнулась и расхохоталась. Вот это и правда навевало жути. «А ты молодец, даже ни разу мне не соврал. Тогда перейдем к тому, зачем я тебя позвала. Ты должен вернуть руку». «Руку? Не строй дурачка, уже не выйдет». «Хорошо, но это правда обязательно?» «Да, дело в политике, незачем тебе знать об этом». «Зачем тебе оно вообще нужно?» «Для одного сложного и неинтересного ритуала, в общем, ничего важного».